Кто я, по-вашему? Скажите мне. Ваше величавый стан и вся осанка невольное внушает уважение. По платью же передо мной рабыни, которую в диване видел я, и пожалел. 5 лет назад, еще любимицей судьбы, впервые вас увидала, князь. Видишь, говори меня, ты знаешь, видал меня когда-нибудь ты раньше? О, боги! Возможно ли, Адельма, вы? Да, я дочь хана Хорасанского. Для трона я рождена была. Рабыней стала. Княжну дочь ханскую рабыней вижу. Теперь вы знаете меня, княжне и ханской дочери должны вы верить. Да говорите же, Адельма. Узнаете же. Но нет, подумайте вы, что я вас обмануть хочу, как те рабыни продажные. Вы мучите меня. Я заклинаю вас сказать мне прямо, в чем можете вы обвинить ее, владычицу моей несчастной жизни. Жестокая, коварная принцесса не постыдилась приказать убить вас завтра, князь. Вот вам богиня ваша. Как только завтра сделаете вы шаг отсюда, вас тотчас же пронзят десятками кинжалов. Бесчеловечная так приказала. Я стражу позову, предупрежу Бригеллу. О, наивный, несчастный! Вы не знаете, где вы, опутаны кругом вы гнусной сетью. Та стража самая, которой хан вас поручил оберегать, принцессой подкуплена, чтобы умертвить вас завтра. О, мой отец несчастный, хан Тимур! Тимур, отец! Погибнуть должен твой Калав. Калав! Судьба жестокая! Тимура, сын Калав! Прости, о жизнь, бороться невозможно с неумолимой судьбой. Твой взгляд жестокая, моею пьется кровью. Жизнь улетай, от смерти не уйти. Я укажу вам путь ее избегнуть. Там, в моих краях, сокровище зарытое лежит. Нас кони ждут, проводники готовы. Бежим из этих стен, на них проклятье богов лежит. Бежим в Берлу, я соберу войска, восстановлю владенья и отдам тебе. Уж петухи поют. И во дворце движение началось. Заря восходит, с собою смерть неся. День близок, я страдаю, принц, бежим. Великодушная княжна, мой друг единственный, как больно мне, что с вами бежать в Берлу, принять от вас свободу и вам помочь отцовский трон вернуть, я не могу. Что о таком побеге сказал бы хан? И в сердце я своем, княжна, неволен. Желанной будет для меня и смерть, когда она мне шлет ее. Спешите же спастись одна, и да хранят вас боги. Безумец вы! Так вы решили твердо? Решил остаться здесь, дождаться смерти. Нет. Не любовь удерживает вас ко мне, презренье. Вам смерть желанней, чем побег со мной. Так оставайтесь. Я рабой останусь. Ни свободы, ни счастья мне не надобно без вас. Посмотрим же, кто смерть смелее встретит. Тимура, сын Калав, прощайте, неизвестный князь. Ростовым. Готовьтесь, князь, диван уже весь в сборе. Так вот кого судьба орудием избрала. Где твой кинжал? Скорей приказ исполни. Какой кинжал? Приказано вас проводить в диван, где все готово. Пойдем. Я знаю, мне не дойти туда живым, но ты увидишь, сумею ли я спокойно умереть. Что, черт возьми, он все о смерти говорит. Вот проклятое бабье. Ни минуты не дали ему покоя, он сам не свой. Я бросил меч. Не стану защищаться. Пусть донесут жестоко и что охотно. Открыл ударом я грудь свою. Пойдем. Идем! В диване все готово!